16. Какую существенную разницу нашел Д'Артаньян между монсеньором суперинтендантом и господином интендантом? Кальбер жил на улице Нев-де-Птишан, в доме, принадлежавшем Батрю. Крепкие ноги Д'Артаньяна донесли его туда в какие-нибудь четверть часа. Когда Д'Артаньян пришел к новому фавориту, весь двор его дома был полон стрелков и полицейских, собравшихся, чтобы принести ему свои поздравления или извинения, смотря по тому, будет ли он их хвалить или бронить. Льстивость у подобных людей — такой же инстинкт, как чутье у животных. Они отлично понимали, что доставит удовольствие Кальберу, рассказав, какую роль играло его имя в недавних уличных беспорядках. Д'Артаньян попал как раз в тот момент, когда начальник конвоя докладывал Кальберу. Незамеченный последним, мушкетер стал позади стрелков у самых дверей. Несмотря на нежелание Кальбера, мрачно хмурившего свои густые брови, офицер отвел его в сторону, говоря: «Если вы задумали, сударь, чтобы народ сам совершил суд над изменниками, вам следовало предупредить нас. При всем нашем стремлении угодить вам и не действовать наперекор нашим планам, мы должны были исполнить отданный приказ». «Трижды дурак!» — вскричал Кальбер, в бешенстве встряхивая своими густыми, как грибы, черными волосами. «Что за вздор вы мелите? По-вашему, я хотел устроить бунт? Да вы пьяны или с ума сошли?» «Но, сударь, ведь они кричали: „Да здравствует Кальбер!“» — возразил начальник конвоя в сильном смущении. «Какая-нибудь горсточка бунтарей?» «Нет, сударь, вся площадь». «Неужели народ в самом деле кричал: „Да здравствует Кальбер?“» — спросил интендант, просветлев. «Уверены ли вы в том, что говорите?» «Крики были такие, что глухой услышал бы». «И это действительно кричал народ, самый настоящий народ?» «Конечно, сударь, этот-то настоящий народ и поколотил нас». «Очень хорошо», — произнес Кальбер, всецело занятый своими мыслями. «Так вы полагаете, что сжечь осужденных было желанием народа?» «О да, конечно. Это дело другое. Вы дали хороший отпор. Мы потеряли 3 человек. Но, надеюсь, вы никого не убили?» «На месте осталось несколько убитых бунтарей, и между ними один человек непростой». «Кто это?» «Некто Менвиль, за которым уже давно следила полиция». «Менвиль?» — вскричал Кальбер. «Не тот ли, что убил на улице Юшет человека, требовавшего жирного цыпленка?» «Он самый, сударь». «И этот Менвиль тоже кричал: „Да здравствует Кальбер?» «Кричал, и даже громче всех, как бешеный». Лицо Кальбера снова омрачилось и приняло озабоченное выражение. Осветившее было его сияние горделивой радости сразу погасло. «Так что же вы говорите?» — разочарованно произнес он. «Что почин в этом деле шел от народа? Менвиль был моим врагом. Он отлично знал, что рано или поздно я непременно повешу его. Он один из наемников аббата Фуке. Все это было, несомненно, подстроено самим Фуке, ведь казненные друзья его детства». «Вот как?» — подумал Д'Артаньян. «Теперь мне все ясно. И все-таки Фуке, что бы о нем ни говорили, благородный человек». «Уверены ли вы, что Менвиль убит?» — спросил Кальбер офицера. Тут Д'Артаньян решил, что ему пора вмешаться в разговор, и выступил вперед. «Да, он убит, господин Кальбер», — сказал он. «Ах, это вы, сударь», — произнес Кальбер. «Он убит мной», — непринужденно ответил мушкетер. «Я полагал, что Менвиль — ваш отъявленный враг». «Не мой, а короля», — возразил Кальбер. «Скотина», — подумал Д'Артаньян, — «ты вздумал еще лицемерить со мной». «Я очень счастлив, что мог оказать королю такую услугу», — произнес он вслух. «Не возьметесь ли вы довести это до сведения его величества, господин интендант? Прошу вас, сударь, определить точнее, что за поручение вы мне даете, и что именно должен я передать королю», — отвечал Кальбер язвительным тоном, в котором явственно прозвучала неприязнь. «Я не даю вам никакого поручения», — возразил Д'Артаньян со спокойствием, никогда не покидающим насмешников. «Я думал, что вас не затруднит доложить его величеству, что я попал случайно на Гревскую площадь, расправился с Менвилем и водворил должный порядок». Кальбер широко открыл глаза и вопросительно взглянул на начальника конвоя. «Да, верно», — подтвердил тот. «Этот господин оказался нашим спасителем». «Что же вы сразу не сказали, что пришли сюда сообщить об этом?» — сказал Кальбер мушкетеру с досадой. «Все объяснилось бы, и вам же было бы лучше». «Вы ошибаетесь, господин интендант. Я пришел сюда совсем не для этого». «Однако вы совершили настоящий подвиг». «О, небрежно», — произнес мушкетер. «Я привык к этому». «Так чему же я обязан честью вашего посещения?» «Король приказал мне явиться к вам». «А, значит, вы явились за деньгами», — сказал Кальбер, сухо увидев, что Д'Артаньян достает из кармана какую-то бумагу. «Совершенно верно, сударь. Потрудитесь подождать, пока начальник конвоя закончит свой доклад». Д'Артаньян весьма дерзко повернулся на каблуках, ответил Кальберу почти шутовской поклон и быстро направился к двери. Такая решимость очень удивила Кальбера. Он привык, что военные, обычно крайне нуждавшиеся в деньгах, проявляли неистощимое терпение, приходя к нему. А что, если мушкетер вздумает отправиться к королю и пожалуется на плохой прием, оказанный ему казначеем, или расскажет о своих подвигах? Об этом стоило поразмыслить. Во всяком случае, в данный момент не следовало раздражать Д'Артаньяна отказом, безразлично, пришел ли он от имени короля или по собственному почину. Мушкетер оказал королю очень большую услугу, и так недавно, что ее не могли еще забыть. Взвесив все это, Кальбер решился подавить свое высокомерие и вернуть Д'Артаньяна. «Так, вы уже покидаете меня, господин Д'Артаньян?» — спросил он. Д'Артаньян обернулся. «А почему бы и нет?» — спокойно проговорил он. «Ведь нам не о чем больше разговаривать». «Но вы, вероятно, хотите получить деньги по ордеру. Я?» «Ничего подобного, уважаемый господин Кальбер». «Ну так по чеку. Как вы на службе короля раздаете в нужных случаях удары шпаги, так и я немедленно плачу по предъявленному мне документу. Прошу вас, предъявите его». «Ни к чему, господин Кальбер», — отвечал Д'Артаньян, внутренне наслаждаясь явным замешательством интенданта. «Мне уже уплачено». «Уплачено? Но кем же?» «Суперинтендантом». Кальбер побледнел. «Объяснитесь точнее», — произнес он сдавленным голосом. «Зачем же вы показываете мне документ, по которому уже уплачено?» «Еще сто долга, дорогой господин Кальбер. Король приказал мне получить первую четверть жалования, которую ему угодно было мне назначить. Получить от меня». «Не совсем так. Его Величество сказал, сходите к Фуке, и если у него не окажется денег, вступайте к Кальберу». Лицо Кальбера на мгновение просветлело. «Значит, у суперинтенданта оказались деньги?» «Да. Наверное, у него нет недостатка в деньгах, если вместо четверти годового оклада, то есть 5000 ливров...» «5000 ливров». «За четверть года», — воскликнул Кальбер, не менее Фуке изумленной значительностью суммы, назначенной за солдатскую службу. «Но ведь это составляет 20000 в год». «Совершенно верно. 20000 в год. Вы считаете не хуже покойного Пифагора, господин Кальбер?» «Могу от души вас поздравить с подобным окладом», — сказал Кальбер с ядовитой усмешкой. «Он в 10 раз превышает жалование интенданта. Однако король извинился, что предлагает мне слишком мало». Я обещал увеличить мой оклад со временем, когда разбогатеет. Но мне пора, я очень спешу. Так, против ожидания короля суперинтендант выдал вам деньги. Да. А вы тоже против ожидания короля отказали мне. Я не отказывал вам, сударь, а просил только обождать немного. Итак, вы говорите, что господин Фуке уплатил вам ваши 5000 ливров. Да, так поступили бы вы. Но он сделал для меня нечто большее, дорогой господин Кальбер. Что же именно? Он любезно читал мне полностью весь оклад, заявив, что для короля касса у него всегда полна. Весь оклад. Следовательно, господин Фуке вместо 5000 ливров выдал вам 20000. Да, сударь. Но зачем же? Затем, чтобы избавить меня от 3 лишних посещений главного казначейства. Как бы то ни было, а у меня в кармане 20000 ливров новенькими золотыми. Как вы видите, я не нуждаюсь в вас и явился сюда только для того, чтобы соблюсти формальности. С этими словами Д'Артаньян хлопнул себе по карману, улыбнувшись и показав при этом 32 зуба, белизне которых мог бы завидовать юноша. Эти зубы словно говорили: «Дайте нам на каждого по маленькому Кальберу, и мы живо съедим их». Подчас змея так же смела, как и лев, ворона так же храбра, как орел, и вообще нет ни одного животного, даже из самых трусливых, которое не проявило бы мужества, когда дело коснется самозащиты. Поэтому и Кальбер не испугался 32 зубов Д'Артаньяна и, приняв суровый вид, сказал: «Сударь, но суперинтендант не имел права делать того, что сделал». «Почему?» — спросил Д'Артаньян. «Потому что ваш ордер. Не потрудитесь ли вы показать мне ваш ордер?» «Охотно, вот он». Кальбер схватил бумагу с поспешностью, возбудившую в мушкетере невольное беспокойство и сожаление о том, что он ее отдал. «Вот видите», — продолжал Кальбер, — «королевский приказ гласит: по предъявлении сего уплатить господину Д'Артаньяну сумму 5000 ливров, составляющую четверть назначенного ему мною годового оклада». «Совершенно верно, приказ таков», — отвечал Д'Артаньян с преувеличенным спокойствием. «Значит, король считал нужным дать вам всего лишь 5000 ливров. Почему же суперинтендант выдал вам больше?» «Вероятно, потому что мог дать больше, ведь это никого не касается». «Вполне естественно, что вы не сведущий в счетоводстве», — с сознанием собственного превосходства заметил Кальбер. «Скажите, пожалуйста, как бы вы поступили, если вам нужно было бы уплатить 1000 ливров?» «Мне никогда не приходилось платить 1000 ливров», — возразил Д'Артаньян. «Но ведь не станете же вы платить больше того, что должны», — раздраженно вскричал Кальбер. «Во всем этом мне ясно одно. У вас одна манера рассчитываться, а у господина Фуке другая», — заметил мушкетер. «Моя манера единственно правильная, я не отрицаю. А между тем вы получили то, что вам не причиталось». Глаза Д'Артаньяна сверкнули молнией. «Вы хотите сказать, получил вперед то, что должен был получить потом? Если б я получил то, что мне не причиталось, я совершил бы кражу». Кальбер ничего не ответил на этот щекотливый вопрос. «Вы должны в кассу 15 000 ливров», — сказал он в порыве служебного рвения. «В таком случае окажите мне кредит», — с неуловимой иронией отвечал Д'Артаньян. «И не подумаю, сударь, что такое. Вы намерены отобрать у меня эти 3 свертка золотых? Вы вернете их в мою кассу?» «Но нет, не рассчитывайте на это, господин Кальбер. Но король нуждается в своих деньгах, сударь. А я, господин Кальбер, нуждаюсь в деньгах короля. Может быть, но вы вернете мне эту сумму. Ни за что на свете. Я слышал, что хороший кассир ничего не возвращает, но и не берет обратно». «Посмотрим, сударь, что скажет король, когда я покажу ему этот ордер, который доказывает, что господин Фуке не только уплатил то, чего не следует, но и не удержал документа, по которому произвел уплату». «А, теперь мне понятно, господин Кальбер, для чего вы отобрали у меня бумагу», — вскричал Д'Артаньян. В голосе его звучала угроза, но Кальбер не уловил ее. «Вы поймете это лучше впоследствии», — сказал он, подняв руку, которой был ордер. «О, я и так прекрасно понимаю, что мне нечего дожидаться, господин Кальбер», — воскликнул Д'Артаньян, быстро выхватив бумагу из руки Кальбера и спрятав ее в карман. «Но это насилие, сударь», — крикнул Кальбер. «Полно, стоит ли обращать внимание на выходку грубого солдата», — проговорил Д'Артаньян. «Счастливо оставаться, дорогой господин Кальбер». И, рассмеявшись прямо в лицо будущему министру, он вышел из кабинета. «Ну, теперь этот господин будет меня обожать», — сказал по себе мушкетер. «Жаль только, что я едва ли с ним когда-нибудь встречусь».